Юфи была первой, кто смогла его победить, и не пулей, а красивыми словами. Тогда это злило и восхищало, как восхищала и ее самоотверженность, когда девушка прикрыла собой и своим именем захваченных в заложники школьников, или готова была отказаться от положения принцессы, ради своего утопичного проекта Иннанели, или та нежность в ее голосе, по отношению к слепой сводной сестре. Юфимия была нежным цветком, мысли о котором он запирал в глубинах души на замок, цветком, что распустился на самой сухой почве и цвел. Она была первой любовью, первым проснувшимся чувством, первым влечением и первым сокровищем после Нанели, а еще, первой по-настоящему большой ошибкой. Осознание того, что Лул разбил эту нежную статуэтку, изуродовал ее, уничтожил ее репутацию и жизнь, тогда оно ранило. Но времени на горе у него не было, как не было никогда. И Зеро выбросил это из головы, или, во всяком случае, думал, что выбросил. Зарастил коркой, нарастил броню, толстую и непробиваемую. А потом увидел подпись под письмом, что заставило этот доспех треснуть. Потому что неведомая сила, выдернувшая его из оков смерти, не погнушалась с холодной усмешкой швырнуть ему в лицо и одну из главных ошибок, словно вновь показывая, в этом мире или в другом, но от прошлого не скрыться. Почему это произошло, и уже второй человек из их родного мира, вновь ожил здесь? Стоило ли ожидать еще гостей, когда это случилось? Много ли она помнит из своей прошлой жизни? Что Юфи успела поменять? Такая же идеалистка, как и он сам, точно не могла не вмешаться в происходящее. Ответов на одни вопросы не было, на другие, пришли сейчас, пока Лилуш смотрел на голографическую карту и то, как два огромных флота заходят на центральные миры с разных сторон. Дьявол, Юфи, Юфи и тут, явно оставалась сама собой, одним небрежным щелчком пальцев, одним появлением, поменяв весь намечавшийся расклад. Иначе, как еще объяснить то, что Дуку, что должен был тянуть эту клоническую войну 3 долгих года, прямо сейчас летел на всех парах к Карусканту? Лилуш откровенно сомневался в том, что это было изначально спланировано Палпатином. Но, похоже, племянница предупредила графа, и тот, не желая к концу войны стать ниже на 1 голову, решил нанести превентивный удар. И ведь, учитывая соотношение сил, у графа были все шансы добиться успеха. Республика на данный момент просто не располагала флотом и армией, способной справиться с этой армадой, даже если собрать у Карусканта все имевшиеся в распоряжении республики, на чем можно было летать и стрелять. Конечно, не стоило списывать со счетов самого Сидиуса, являвшегося, без преувеличения, мастером большой игры. Но, расклад, как минимум, был не в его пользу. Сцепленные за спиной пальцы вновь сжались, и если Дуку победит, то все долгоиграющие планы, вроде независимых нейтральных систем, в которые можно было бы вписаться, или прежние стратегии песчинки в механизме, что могла в решающий момент либо помочь убрать свихнувшегося ситха, либо, наоборот, помочь прийти к власти адекватному императору, теперь со скоростью света неслись в тартарары. Не говоря уже о том, что со столь весомым преимуществом, как предзнание, можно теперь было попрощаться раз и навсегда. После этого блицкрига события, показанные в фильмах Жоржа Луки, точно пойдут по иному пути. Подавленность, что преследовала несколько последних дней, потихоньку сменялась злостью. Аметистовые глаза раздраженно сощурились, хотелось выругаться последними словами. Однако, несмотря ни на что, Зеро все еще оставался самим собой. Броня, выкованная из железной воли, вновь сомкнулась, заключая рвущуюся наружу злобу внутри, и обращая ее в топливо, в мотивацию, что давало силы быстро работавшему уму. Учитель, Зулли, явно почувствовавшая, что с наставником что-то не так, обеспокоенно взглянула на Лулу. «Вы в порядке?» На лице полуфалинки отпечаталось волнение за учителя, сильно перемешанное с мандражом от всей сложившейся ситуации. Все же, несмотря на бойкий и боевой и чуточку злобный характер, Падаван все еще оставалась 14-летней девушкой. В полном, Зулли, на губах Лилуша играла сардоническая усмешка. «Пытаюсь понять, как теперь вытаскивать галактику из пекла?» «Именно так». Вопроса, что именно следовало делать, даже не возникало. Сбежать подальше от грядущей мясорубки. Затаиться. Почему это дерьмо вновь обрушилось на него? Почему он должен все это разгребать? Никогда. Зеро свой выбор сделал давно, в тот момент, после Нариты, когда принял ответственность за те жизни, что отнимают его действия, и поклялся себе идти дальше, несмотря ни на что. Был лишь вопрос, как именно лучше решить поставленную задачу. Судя по твоему выражению лица, скепсис в голосе Абивана, стоявшего напротив, можно было есть ложкой, галактику скорее понадобится спасать от тебя. Про Дуку я даже не заикаюсь, упокой сила его дух после встречи с тобой. Хотелось бы, генерал Кеноби, хотелось бы. Что же касалось нынешней ситуации? Зеро, коснувшись рукой подбородка, вновь включил запись, просматривая новости, переданные магистром Винду. Как и приказ их с Кеноби корпусу бросать все и всеми силами идти к Корусканту, куда сейчас в адской спешке стягивались все силы, что могли успеть к тому времени, как туда прибудет господин граф. Нельзя сказать, что у Лилуша не было искушения принять предложение Эмилии Юфими, даже не принимая в расчет старую, ГХМ, симпатию. В конце концов, именно изначальная подконтрольность конфедерации Палпатину была одним из тех факторов, что ставили крест на присоединении к сепаратистам и попыткам изменить республику, поднявшись среди них. Да и Дуку, по слухам, имевший весьма идеалистичные цели и идущий к ним не менее прагматичными методами, превосходный политик, мог оказаться куда более приемлемым вариантом для будущего галактики, чем Палпатин, с которым до сих пор не было понятно, начал ли он постепенно скатываться в безумие от молний или же был кровожадным чудовищем изначально. Вот только, Лул чуть скосил взгляд на краснокожую ученицу, закусившую губу, на Кеноби, явно думавшего, что в этой ситуации делать, и сейчас с отдававшим приказания командирам оставшихся трех легионов, на Шнайзеля, что даже в подобной ситуации являл собой образец спокойствия. Ни клоны, ни его ученица за ним к Дуку точно не последуют, перейди Лилуш перед битвой за Корускан в стан врага. То есть он сразу лишался и будущего ферзя, и солдат, преданность которых надеялся завоевать. Более того, весь авторитет, который потихоньку накапливался за прошедшее время, просто-напросто уйдет в отрицательные значения, и при новой власти его придется набирать не то что с нуля, а выбираться из самой настоящей ямы. Что бы там ни говорила Юфи, подобного перебежчика основательно возьмут на карандаш и явно лишат свободы маневра, что было Лилушу необходимо как воздух. Героически держать оборону на Корусканте, после чего сдаться, чтобы сохранить жизни своих солдат, а затем согласиться на сотрудничество с новой властью. Благо, дел даже в галактике победившей конфедерации у новой власти будет немало. Аметистовые глаза слегка сощурились, уже лучше. Подобным образом, пусть это будет и сложно, можно было бы сохранить Изули, и Шнайзеля с компанией. В конце концов, разве Зеро не внушал им, что главная задача черных рыцарей – это защита мирных жителей, и неважно, под каким стягом они жили. Однако не сменит ли в таком случае Лилуш один неоднозначный вариант на другой? Все же одно дело – политическое лицо графа, и совсем другое – его нутро. Канцлера тоже не заподозришь в ситхизме. И, кстати, о канцлере. О канцлере Палпатине, будь он проклят. Зеро подавил тихое хмыканье, скрестив руки на груди и слегка помотав головой. Опять, в любом случае, все упиралось в Сидиуса. Даже если списать со счетов то, что все еще абсолютно не было ясно, кем, гениальным политиком, к концу жизни повредившимся в уме или маньяком под личиной политика, являлся ситх, сбрасывать его со счетов сейчас было верхом безумия. Даже если штурм столицы не получится отбить, даже если внезапно не произойдет успешного покушения на графа или столь же внезапного переворота в правительстве КНС. Проклятие, даже если конфедерация победит в этой гражданской войне, на данном этапе, Лилуш сильно сомневался, что Дуку и его ученикам удастся устранить Сидиуса, или, хотя бы, заключить его под стражу. Скорее всего, будущее императору течет, словно вода сквозь пальцы, и вот тогда, станет по-настоящему опасен. Ведь тьма, тень закулисных интриг, удары со спины, это родной дом для человека, который мог изящной многоходовкой поставить галактику на колени, да просто для ситха, учитывая, что они плели свою паутину тысячу лет. И в подобной закулисной войне Лилуш трезво оценивал как свои шансы, так и шансы Маркуса Дуку, который без помощи своей племянницы был бы с легкостью обведен Сидиусом вокруг пальца. Нет, как бы иронично это ни звучало, но если Зеро хотел сохранить контроль над ситуацией, Палпатин, как противник или как будущий император, чем более официальным лицом являлся, тем был безопаснее. По крайней мере, он должен был находиться в поле зрения. И, словно в подтверждение этих мыслей, взгляд глаз вновь зацепился за момент из приказа Мейса Винду, где Карун приказывал Кеноби вместе с остальными джедаями, что будут на Корусканте, организовать эвакуацию канцлера, сената и храма, в случае, если столицу удержать не получится. Кажется, Ситх уже начал реагировать на происходящее. Или же это просто предосторожность джедаев, понимающих, что с потерей столичного мира война еще не проиграна, а вот с потерей правительства, вполне. А меж тем мысли уже шли дальше. Попытаться устранить Палпатина. Именно в момент эвакуации, когда тот наиболее уязвим. Даже не смешно. После столь внезапного предательства ученика такой человек, как Сидиус, удесятерит паранойю и меры предосторожности. В прямом же бою, Зеро не мог ему противопоставить ровным счетом ничего. Гиас, к сожалению, хотя и сохранил практически все свои свойства по отношению к простым людям, совершенно не действовал на одаренных. Лелуш уже успел это проверить, пока летел к серебряному шпилю, на себе с зеркалом, и на Энакине, пригласив того потренировать ментальное воздействие силой. Тонкие пальцы в легком раздражении забарабанили по гладкой поверхности голопроектора. Варианты отбрасывались один за другим, постепенно подводя к довольно ироничной мысли. Вместе со своим легионом, если их удастся уговорить отправиться в пространство Совета нейтральных систем, форсировав развитие хороших отношений с его лидерами в целом, прибегнув к силе короля. Не самое плохое развитие событий, но, всегда есть но, в данном случае, это означало противопоставить себя и держащих нейтралитет и Дуку с его конфедерацией, и Сидиусу, на легальном или подпольном положении, без разницы, обоим, разом, до того, как это политическое образование будет готово что-то им противопоставить. Как итог, их, скорее всего, попросту сметут, а следовательно, губы вновь тронула ехидная улыбка. Все как обычно, мессия не будет признан, пока не сотворит чудо, значит, потребуется чудо, в данном случае, чудо Корусканта. Не факт, что там получится победить, далеко не факт, учитывая численность. Да и Асеф Ранстан как о полководце Зеро кое-что слышал, но зарекомендовать себя перед канцлером и командованием армией, то бишь, высшим советом ордена, это будет неплохо, а дальше, смотря как будут развиваться события, вполне возможно, что придется вспомнить свои навыки главы партизанского движения, временно уйдя в подполье, вместе с орденом и Палпатином, а может быть, и нет. У Лулу постепенно начали появляться задумки на различные возможные варианты будущего. В любом случае он будет рядом с главным действующим персонажем этой пьесы, и сможет все-таки понять, чего именно ожидать от Ситха в будущем, а заодно и сравнить методы, достижения и политику двух возможных лидеров галактики. Когда же придет время делать окончательный выбор, вполне вероятно, возможности Лелуша по устранению мешающего фактора будут значительно выше, чем сейчас. Ну, а параллельно, надо будет налаживать связи с нейтральными системами. Увы, форсировано, Гиасом. Рискованно, конечно, учитывая вероятность обнаружения, но медленно наводить мосты времени уже не осталось. В противном случае, нейтралы вполне могут отойти к более крупным игрокам, особенно Мандалор, а наладив, начать постепенно укреплять это политическое образование, так, чтобы в случае чего он мог сыграть роль полноценной третьей стороны конфликта. Приняв решение, Зеро, усмехнувшись, поднял голову, спокойно встретив изучающий взгляд Кеноби. «Судя по твоей улыбке, у тебя появились идеи насчет того, что нам, ситх задери, делать. Не сейчас, я имею в виду. Под столицей есть несколько, и я буду благодарен, если ты поможешь мне донести их до тех, кто будет командовать обороной столицы», — хмыкнул Лелуш. «Но для начала, я бы предложил увести серебряный шпиль подальше от Карелии и Корусканта, благо станция обладает гипердвигателями. В том случае, если под столицей мы потерпим поражение, станция нам еще понадобится. Кстати, об Оби-Ване и его ученике. Уж кого не следовало сбрасывать со счетов, так это возможного избранного с учителем. Человек, который находится в любимчиках у силы настолько, что эта самая сила способна организовать любому стрелку, напавшему на него, косоглазие, тремор и алкогольную трясучку рук одновременно, мог сам по себе испортить любой, даже самый выверенный план, не говоря уже о талантах самого Энакина, как и его учителя, что собаку съел на политических интригах. Впрочем, первый камешек был заложен уже сегодня, когда Лелуш посоветовал Кеноби показать ученику, что между правилами и Скайвокером он выберет Скайвокера. Пальцы, облаченные в черную кожу, слегка сжались на плече повеселевшей Падавана. У учителя был план, значит, все не так уж плохо. Что же касалось Юфи, вечером того же дня на Датапата Милидуку пришло сообщение, закодированное паролем, что могла знать только она. «Я знаю, что виноват перед тобой, и не особо жду, что ты простишь меня, но просто хочу, чтобы ты знала, тогда, в Японии, я действительно был готов отступить, ради Нанали и ради тебя». Одна неосторожная, брошенная в шутку фраза, в тот момент, когда моя сила вышла из-под контроля, перевернула все кверху дном. И, поверь мне, я действительно сожалею об этом. Однако на этот раз, принять твое предложение я не могу. У меня иные планы. И я прошу тебя, хоть и не сомневаюсь, что ты меня не послушаешь, не мешать. Или хотя бы, не слишком светиться в глазах широкой общественности. Вряд ли учитель, теперь уже бывший, твоего дяди, не попытается щелкнуть его по носу за предательство. Будь осторожна, я не хочу смотреть на твою смерть второй раз, ты мне слишком дорога для этого. Зеро. Предупреждение. Хатканон вперемешку с каноничной информацией. Орден разделяется на несколько корпусов. Основные, члены которых имеют рыцарское звание, и вспомогательные, которые в данный момент являются местом ссылки и объектом страха большинства юнлингов. Среди рыцарских корпусов можно выделить 1. Корпус возмездия, боевики. Один из двух самых крупных осколков тех времен, когда джедаи были воинами. Показательно найти и выбить дури из очередного темного джедая, это к ним. 2. Корпус равновесия, переговорщики и дипломаты. К этому корпусу принадлежал Квай-Гон, Оби-Ван и Луригас. 3. Исследовательский корпус. Дальние миры, контакт с новыми расами, поиск ситских и джедайских артефактов, это сюда. 4. Корпус теней. Разведка и контрразведка, сохранившиеся еще с дарусанских времен. Шпионаж. Подчиняются непосредственно грандмастеру. 5. Корпус стражей. Охрана храма. 6. Корпус наставников, джедаи, непосредственно занимавшиеся воспитанием нового поколения до того, как они уходили в Падаваны. Не конец, продолжение сюда же. Примечание к части. Господа читатели, что там с новым сезоном «Войн клонов»? Есть уже результат. Как всегда, 3 пасхалки. За каждую, бесплатный спойлер в ЛС. Также обновлены иллюстрации. http://ing.s/silksverdrick1.ml. Пока что затравка. Дальнейшие кусочки многое пояснят. Отдельная благодарность леди Даркита за помощь с Обиваном, а Соколенку, с Эмилией, З.И. Небольшой амак от апостола Зираи, или сказ о том, как черные рыцари марш сочиняли. https://redfig9203098i. Шторм начинается, окончание главы. Когда тебя обыгрывают, находя брешь в построенной тобой тактике, ловким маневром, хитрым ходом или принципиально новым оружием выбивая почву из-под ног, это всегда неприятно. Лу узнал это не понаслышке. Сказывались и многочисленные бои с Ланселотом, боевой машиной нового поколения, управляемой некогда дорогим человеком, и финтыш Найзеля, старшего брата, единственного, кто был равным зеро-полководцем на поля боя. Впрочем, противники бывшего принца сталкивались с этим ощущением куда чаще. Однако, когда иная, куда более могущественная сила, словно забавляясь, играючи сметает все фигуры с шахматной доски и от души прикладывает часть игроков доской по голове, это вызывает эмоции уже совершенно иного порядка и содержания. Тонкие пальцы сжались так, что кожа черных перчаток слегка заскрипела, в то время как глаза неотрывно следили за происходящим на голограммах. А перед мысленным взглядом вновь, как и последние несколько дней, стояли лица двух девушек, зеленоглазые и сиреневоглазые. Образы то и дело плавно перетекали один в другой, пока не слились окончательно. Эмилия Дуку. Юфимия Ли Британия. Юфи. Одна из немногих людей, кто от всего сердца горевал, когда Лилуша с его маленькой ослепшей сестрой отправили в изгнание. Одна из тех, что заставили почти не знавшего поражения Зеро, отступить, отказаться от части его планов, и единственная,